Вот на кой хрен, я забрал ее из поместья и привез в Хогвартс. Решил, что Афире не мешает вспомнить запретный лес. Я идиот. Хагрид опустил арбалет и умиленно произнес. Правда, милейшие создания, красавица просто, профессор Квирреллу, зачем вы животинку мучаете? Я бросился к этим двоим, и несколько мгновений не решался ничего предпринимать. Альбус с Хагридом стояли рядом и просто любовались дивным зрелищем. Не удивлюсь, что они делали ставки насчет того, как долго продержится Квирреллу. Изловчившись, я выдернул за шкирку отчаянно орущую мантикору, которая пыталась вырваться, шипела и махала лапами и хвостом. Я с трудом ее удерживал, постепенно волоча к хижине. Эта пушистая херотень делала все, чтобы добраться до бедного Квирреллы, которому Альбус помогал подняться с земли. При этом крестный поглаживал нашего профессора по тюрбану и приговаривал. «Ну-ну, успокойся, Квиринус, ну подумаешь, мантикора, в жизни и не такое может случиться». Я, тем временем, дотащил эту кошку бешеную до хижины, с трудом заволок внутри, выскочив, захлопнул дверь. Квиреллу представлял собой жалкое зрелище. Изодранная мантия, глубокие порезы, при этом он вздрагивал всем телом при каждом мявке, доносившимся из хижины. Альбус подошел к дому и слегка приоткрыл дверь. Фрш-шмя-и-у-у, и из щели показалась лапа, которая попыталась ударить крестного. Тот резво отпрыгнул назад, захлопывая дверь. Кошка не желала успокаиваться и, судя по звукам, пыталась вырваться наружу. Квиреллу с ужасом смотрел на хижину, затем, протянув дрожащую руку в том направлении, попытался что-то сказать. «Ктка, это была мантикора, Квиринус», — ответил я. «Надеюсь, я правильно перевел его блеяние. Ктка, она моя, Квиринус. Ктка, она, мой фамильяр. А-а, похоже, Северус, тебе придется завтра провести уроки Квиринуса самому. С чего бы? Ктка, вот с этого. Все, это не обсуждается. Думаю, через день Квиринус будет способен проводить свои уроки сам». И тут к нашей компании подбежал Драко. Видимо, пришло время гулять с Клыком. Услышав шум в хижине, он бросился внутрь с воплем. «Клык, никто из нас просто не успел его остановить». В хижине послышалась какая-то возня, затем все звуки в ней стихли, а еще через мгновение дверь открылась, и на пороге появился Малфой с Клыком, а за ними успокоившаяся кошка. Подойдя ко мне, Афира потерлась о мои ноги и, задрав хвост, поскакала в лес. «Мда, думаю, больше ни один из единорогов не пострадает. Сомневаюсь, что Квиреллу можно будет еще раз заманить в запретный лес. Альбус, ты же знаешь Афиру. Зачем ты тогда спрашивал, забрал ее Северус или нет?» В голосе Эйлин сквозило неприкрытое удивление. «Я видел пушистый шар, шипящий, оскаленный и бросающийся на все, что движется. Я думал, что Северус оставил ее в запретном лесу, поэтому и спрашивал. Так значит, вы проходили испытания основателей?» Минерва уже немного успокоилась и говорила без надрыва. «Получается, что так. И раз я прошел их, то, значит, я соответствовал занимаемой мною должности». «Что значит соответствовал? Сейчас, что, не соответствуешь? Перси, а почему ты не читаешь?» На Рождество Альбус подарил Поттеру мантию-невидимку, до этого принадлежащую его отцу. «А ничего, что это та самая мантия, которая входит в малый комплект некроманта и принадлежит она фактически мне, как там крестный написал нашему избранному. Используй ее с умом». Поттер и стал ее с умом использовать. По закрытой секции в библиотеке шляться, я тогда еле Филча от этого мелкого недоразумения оттащил и в другую сторону увел. Я, темный маг, и мне наплевать на всякие там мантии, вижу я сквозь них прекрасно. Или дракона на астрономическую башню тащить, а потом забыть мантию там. Это называется «с умом пользуйся», или, наткнувшись на зеркало ей на лишь, просиживать возле него каждую ночь. Интересно, что он там видит. В одну из таких ночей Альбус нашел его перед зеркалом. Я не знаю, что он говорил Поттеру, вероятно, очередную чушь. Но вот зачем он перед зеркалом про носки заговорил, откуда я про это узнал? Да очень просто. Сразу после ухода Поттера, зеркало выплюнуло Альбусу пар 100 шерстяных носков, связанных из шерсти очень редких, а иногда и уже вымерших животных. Жировали мои предки. Альбус подарил их мне. Так что сейчас у меня есть много весьма ценных ингредиентов. Зеркало и на лишь мы с Альбусом перенесли в конец нашей полосы. Это будет заключительное испытание для Гарри Поттера и одного профессора магловедения. Возрождать лорда на данном этапе нам было невыгодно, так что он все равно до камня не доберется. Но артефакт должен присутствовать в пределах досягаемости, Эти нюансы Том очень хорошо чувствует. А нам нужно, чтобы Поттер встретился с лордом, пообщался, так сказать. На последнем этапе Гарри подстрахует Альбус. Малоли, глава 7. Прощальный пир. 1 июля 1992 года. Странный учебный год, странно закончился. Я даже представить себе не мог, что мои студенты. Поттер дошел все-таки до конца, вместе с бывшим профессором магловедения. Только вот Квиррелл нас покинул. Кто же знал, что защита броши, когда-то подаренной мною Лили, все еще действует, защищая ее сына. Мда, вот что значит сгорел на работе. Причем, в самом прямом смысле этого слова, я только одного не могу понять, на какой хрен Поттер вытащил из зеркала камень. Решил помочь лорду возродиться, я вообще этого ребенка не понимаю. Никакого инстинкта самосохранения, мозг, если он вообще присутствует в его голове, почему-то даже не дает о себе знать, а интуиция отсутствует напрочь. Поттер до конца был уверен, что камень зачем-то понадобился мне. Единственное, что Гарри сделал правильно, позвал с собой Грейнджерс Уизли. К камню Поттер и Квиррелл пошли практически одновременно. До Гарри дошло, что камень кто-то пытается украсть, а может быть это дошло до Грейнджер, что более вероятно. Но подозревали почему-то меня, а Квиррелл наконец-то понял, что нужно сделать, чтобы пройти мимо пушка. Он это понял сам, даже, несмотря на то, что на Рождество мы подарили ему арфу, для успокоения расшатавшихся нервов. Вероятно, для этих целей он ее и использовал. Но вот, не прошло и года, как он догадался, что Хагрид, в обмен на яйцо дракона, рассказал ему именно про пушка. Видимо, понятия «цербер» и «пушок» очень долго совмещались друг с другом. Впрочем, неважно каким образом, но он понял, что арфа успокаивает нервы не только людям, но и пушкам. Его арфа послужила также и нашему избранному. Только пришлось немного ускорить процесс, отменив действие заклятия на арфе, а то Гриффиндорская трия до сих пор стояла бы над люком. Как они проходили комнаты, я не видел. Если честно, мне это было неинтересно. Думаю, что если бы не Грейнджер и Уизли, Поттер застрял бы на дьявольских силках. Переоценил я его. А вот ту чушь, что нес Альбус в палате у кровати Поттера, я частично слышал. Оказывается, я ненавижу Поттера. А еще, я должен его папаше оленю жизнь. И теперь, я только и делаю, что спасаю нашего избранного. Вот ночами не сплю, все думаю. А как бы мне сегодня Гарри Поттера спасти, чтобы продолжить ненавидеть память о его отце? Я тогда Поттеру собственноручно приготовленное зелье принес, потому что этот Бэмби умудрился через себя то, что осталось от лорда, пропустить. Здорово того подпитав. Кстати, сдается мне, что следующая попытка возрождения лорда, с таким-то резервом, явно будет успешной. Скандал крестному я тогда не успел закатить, он очень быстро куда-то исчез из Хогвартса. Я решил отложить это очень нужное для меня действо до прощального пира. Я же просил Альбуса не впутывать меня в его сказки для Поттера. Теперь маленький и не слишком дальновидный мальчик будет считать, что я его ненавижу. Причем, ненавижу я его, потому что ненавижу память о его отце. Как можно объяснить Поттеру, что память – это всего лишь память, это твои мысли, и твоя реакция на них, фактически, это ты сам. Недолюбливать самого себя не очень логично. Похоже, крестный все чаще не понимает смысла того, о чем говорит. Еще Хагрид из всех душу вытряс, собирая колдографии Поттеров, чтобы пацану подарить. Я даже ему свою отдал, ту самую, которую Лили прислала мне вместе с приглашением на свою свадьбу, ту, где она вместе со своим оленем под листьями кружится, ту, где Поттер еще выглядит не так чтобы хорошо. Правда, мне пришлось довольно долго ее искать. Нашлась эта злосчастная колдография почему-то в тупике предельщиков. Совершенно не помню, когда я ее туда притащил. Я торжественно вручил ее Хагриду, даже рамочку отдельно подарил, лишь бы он, наконец, оставил меня в покое. Прощальный пир. То, что произошло там, просто не вписывается ни в какие рамки. Я никогда раньше не приходил в такое бешенство. Цензурных слов в моем лексиконе не было еще долго. Единственное, что хоть немного привело меня в чувство, это реакция остальных преподавателей. Недовольство и недоумение. Альбус превзошел самого себя. Мои змеи из кожи вон лезли целый год, зарабатывая эти злосчастные баллы, а ведь их особо никто не балует, и тут такое. Нет, я понимаю, за что крестный начислил баллы Уизли с Грейнджер. Уизли я бы и сам начислил. Выиграть у Минервы в шахматы затруднительно даже непревзойденным мастерам. Я понимаю, хотя и с трудом, за что эти 10 паршивых баллов начислились Лангбаттому. Например, мои слизеринцы только бы на отработку очередную налетели, за то, что не все сделали, что было в их силах, чтобы остановить потенциальных нарушителей. Но за что баллы были назначены Поттеру? Он же с блеском доказал, что ни на что не способен. За то, что он на метле летать не разучился. За это, или за то, что темного лорда чуть не возродил, а что-то пошло не так и он случайно прибил Квирилла. У Альбуса крыша едет, причем со скоростью Хогвартс-экспресса. Похоже, моя шутка про разум начинает себя оправдывать. Я что-то не пойму, а что я должен был сделать с философским камнем? Гарри начал очень выразительно посматривать на стол, заставленный бутылками огневиски. Ничего. Гарри, мальчик мой, ты ничего не должен был делать. Ты должен был просто встретиться с Томом. И, разумеется, ты не должен был доставать камень. Это условие Северус поставил зеркалу на тот случай, если с ним что-нибудь случится. Такая ценная вещь, как философский камень, не должна была исчезнуть. Постойте, профессор Дамблдор, но вы же сказали, что камень был уничтожен. Перси, ну почему ты не читаешь? Я ничего не сказал крестному, вообще ничего. Просто, зайдя в директорский кабинет, швырнул ему на стол заявление об уходе. «Хватит с меня, я не клоун». Развернувшись, я вышел из кабинета. Нужно было вещи собрать. Я шел по школе к своим апартаментам не спеша. Я прощался, заглянул в библиотеку, прошелся вдоль полок, поглаживая корешки книг. Зашел в большой зал. Повинуясь какому-то порыву, сел за стол Слизерина. На меня нахлынули воспоминания. Вот на этом месте всегда сидел я, вот здесь сидел Люциус, всегда рядом со мной, всегда. Староста, защитник, ставший впоследствии лучшим другом. Вон там за столом Гриффиндора сидели мародеры, постоянно шепчась и придумывая очередную пакость. Я встал, вышел из зала, пошел дальше по коридору. Воспоминания не хотели отпускать. Зайдя в туалет Плаксы Миртл, я остановился у раковин. Здесь, вход в тайную комнату. Но я им пользовался только один раз, самый первый. Потом меня учитель сам к себе доставлял, а впоследствии я мог туда аппарировать. В комнату я не пошел. Василиск сейчас спит. Он впал в эту своеобразную летаргию сразу, после того как Салазар ушел. Мне все не давал покоя поезд, созданный магией Слизерина, так что нужно будет покопаться в его записях, может, что и найдется, но это позже. А сейчас, я спустился в подземелье. Мой первый год в качестве декана и преподавателя. Сказать, что было трудно, не знаю. Труднее всего было выработать правильный подход к моим змейкам. Пафосные речи, давление на гордость, взывание к фамильной чести, принадлежности к факультету – все это чушь. Эти слова они дома слышали и не один раз. Я тогда решил, что оптимальным будет давить именно на гордость этих ребят, в большинстве своем аристократов, вот только с другой стороны. Взяв за основу Ивана и его муштру новобранцев, я буквально за месяц превратил гостиную факультета Слизерин в казарму. Я остановился возле одной неприметной ниши. Здесь произошла первая и единственная стычка со старостой факультета Слизерин того года, Теодором Флинтом, старшим братом Маркуса. Всего на 3 года младше меня, здоровенный, раза в 2 шире, чем я, и выше на целую голову. Он выскочил за мной из гостиной факультета, в тот же вечер, когда я впервые построил Слизерин. «Снейп, профессор Снейп, что ты себе позволяешь? Кто тебе дал право командовать?» «Право командовать мне дал директор Дамблдор, назначив деканом Слизерина. И вы как староста обязаны не только выполнять все мои указания, но и следить за тем, чтобы их выполняли все остальные. Я не буду, слышишь, не буду чистить совятню. Будешь, никуда ты не денешься. Это что, бунт? А если и так, за кого ты нас принимаешь? За грязнокровок или за другой подобный сброд? А, Снейп, ну конечно, как я мог забыть? Ты ведь и сам всего лишь полукровка. Профессор Снейп, а за кого я вас принимаю? Хм, дай-ка подумать, может, за домовых эльфов? А как ты думаешь, Тя, может быть, я скрытный извращенец и мне нравятся ролевые игры? Может, я получаю удовольствие, глядя, как молоденькие девочки и мальчики возятся в грязи, пытаясь что-нибудь очистить, но еще больше размазывают эту самую грязь? Ты полностью исключаешь такую вероятность? Я повторяю исключительно для тебя, в первый и последний раз, вы все сейчас дружною толпою, пойдете в совятню, и начнете уборку, и будете делать это беспрекословно каждый раз, когда вашему декану захочется получить удовольствие. Теодор ничего мне тогда не ответил, просто бросился на меня с кулаками. Ему даже удалось захватить мою шею, точнее, я позволил ему это сделать, краем глаза отмечая, что абсолютно весь факультет высыпал в коридор, и теперь змеи смотрят на это зрелище, кто с нескрываемым злорадством, кто с испугом. Одним слитным движением, вывернувшись из захвата, я развернулся, одновременно перехватывая кисть Тиа и пережимая на ней несколько болевых точек. Парень взвыл, а я присел на корточки, заставляя гордого аристократа буквально упасть на колени, поскуливая от боли в зажатой руке. Я заговорил, обращаясь ко всем сразу. «Значит так, вижу, что небольшой ликбез с моей стороны не помешает. Особенно это касается тех, кто еще не понял, что с сегодняшнего дня дела факультета Слизерин кардинально изменились. Мне плевать на то, кто вы, мне плевать на то, кто ваши родители, и мне абсолютно наплевать на то, что вы думаете обо мне. Я полагал, что в Слизерине учатся разумные люди, но теперь я вижу, что это не так, и это стадо баранов, что стоит сейчас передо мной, претендует на право называть себя лучшими представителями магической Британии. Не смешите меня, а то я вашего старосту ненароком покалечу. Судя по тому, что вы не понимаете даже конкретных указаний, вы все недалеко ушли от биомассы, называемой планктоном. Поэтому, с этой минуты, здесь в подземельях воцаряется диктат, с единственным претендентом на роль тирана, вашего, с этого дня горячо любимого, декана, Северуса Снейпа. Основное и единственное правило, основывающееся на ваших обязанностях, я приказываю, вы выполняете. Прав у вас никаких нет, и, не дай вам, Мерлин, вызвать недовольство обожаемого вами декана. Всем все понятно, а теперь, дети, взялись за ручки и все, я повторяю, все, отправились в совятню. С этими словами я выпустил руку Флинта и поднялся. Куда я хотел пойти? А, да, я хотел попить кофе. Через неделю мои змеи практически строем ходили, а еще через пару недель я наблюдал великолепную картину, как бредущие с очередных работ слизеринцы, грязные, уставшие и злые на весь белый свет, столкнулись в коридоре со сборной Гриффиндора. Я наблюдал за дракой из-за угла. Мои питомцы меня тогда порадовали. Когда счет был сведен в ничью, я вылетел из своего укрытия и разогнал воинствующие факультеты. Причем, я даже баллов низкого не снял. У Гриффиндора баллов, в общем-то, и не было, а снимать со своих, вот еще, им и так от меня достается по полной программе. Когда гриффиндорцы разбежались, я обратил внимание на то, что все слизеринцы сбились в одну кучку и теперь смотрят на меня, даже не скрывая своего ужаса. Я встал перед ними. «Мистер Флинт», Тиа неуверенно вышел вперед. «На будущее, запомните, если что-то подобное повторится, младшие и девушки должны оставаться в центре. Особого толку в драке от них все равно нет, а находясь рядом, они будут только мешать вам и подвергаться совершенно ненужной опасности. И еще, когда вы бьете в челюсть, не старайтесь наносить прямой удар, руку можете покалечить. Удар должен быть направлен под челюсть». И я, резко развернувшись, быстро удалился, оставив слизеринцев стоять с выпученными глазами и упавшими на пол челюстями. Утренние построения, до завтрака, напутствие на предстоящий день, вечерние, за 15 минут до отбоя, подведение итогов и раздача, в основном, наказаний. Пряники тоже были, но очень редко. Меня стали ненавидеть. Причем студенты факультета Слизерин ненавидели меня гораздо больше, чем все остальные вместе взятые. Но моя тактика начала приносить свои плоды. На все отработки ребята ходили дружную толпою, затем, после нескольких стычек, они наконец-то заметили, что толпу бить обычно труднее, чем одиночек, и начали ходить по коридорам как минимум втроем уже вне зависимости от назначенных работ. Сейчас проще. Теперешние слизеринцы не знают и половины из того, что довелось испытать их предшественникам. Я пошел дальше. В своем кабинете оглядел полки и усмехнулся. Все эти заспиртованные твари не несли никакой смысловой нагрузки, кроме устрашения нерадивых учеников. Мой первый выпуск. Теодор Флинт долго стоял в дверях, не решаясь войти. Затем обратился ко мне с порога. «Профессор Снейп, мы в общем, через час мы собираемся у размерты, выпускной продолжить, вы не присоединитесь к нам?» «Скорее так, отказ не принимается». Я удивился. «Нет, не так, я охренел». Пока я осознавал эту фантастическую новость, Теодор вошел в кабинет и вынул из-за спины коробку. «Это вам, от нашего выпуска». В коробке находилась бутылка коллекционного магловского виски. Откуда они его взяли? Я окончательно убедился в том, что все сделал правильно, когда на дне коробки нашел карточку с надписью «Спасибо вам, что сохранили в нас людей». Вечеринка была веселой. Мои выпускники были не намного младше меня. Я тогда даже отплясывал на столе с девчонками. На каком-то этапе к нам присоединилась Фрай. То, что она моя жена, все еще скрывалось. Так что была разыграна сцена знакомства декана Слизерина с симпатичной иностранкой. Следующие выпуски. Сначала недоумение, затем неприязнь, частенько переходящая в полноценную ненависть. Попытки жаловаться родителям. Но, родители моих змеек, в большинстве своем, знали, какое место я занимал в ближнем круге, поэтому, чаще всего, игнорировали жалобы, наверняка молясь всем известным богам, чтобы я не перенес свое внимание с их чат на них самих. А иногда эти самые родители советовали своим детям заткнуться и не высовываться. И как прозрение к выпускному. Бутылок с различными марками виски у меня уже 9. Почему-то все мои змеи дарят мне магловские виски. Я до сих пор не могу понять, где они его берут. Я повернулся. Мантия привычно взвелась, не успевая за телом. Интересно, как бы все отреагировали, если бы узнали, что мантии мне шил Шарль. Я уж и не помню, что я ему плел, наверное, что-то про маскарад. Он их мне тогда несколько смастерил. Единственным моим требованием было максимально освободить мои движения. Я мантии терпеть не могу из-за того, что в них совершенно невозможно двигаться так, как я привык. Правда, все мои мантии были черные. Наверное, Шарль решил, что я буду на маскараде вампира изображать или что-то вроде этого. Сначала я чувствовал себя несколько неуютно, а потом ничего, привык. Да и черный цвет способствовал созданию моего имиджа ужаса подземелий. Из воспоминаний меня вывел стук в дверь. «Войдите, профессор, все уже собрались. Жеребьевка проведена. Все студенты уже собрали вещи. Джемма была, как всегда, собрана и говорила четко и быстро. Северус, дверь распахнулась». И в кабинет ворвался Альбус. «Что это ты мне кинул? Какое увольнение? Ты совсем с ума сошел, профессор Снейп?» В голосе Фарли звучало удивление. «Идите, мисс Фарли, я скоро присоединюсь к вам в общей гостиной». Когда постоянно оглядывавшаяся на меня Джемма вышла из кабинета, я повернулся к Альбусу. «Что тебе непонятно, крестный? Я предупредил тебя, ты не понял. Мало того, что ты выставил меня перед Поттером каким-то психом с раздвоением личности, это ладно, я стерплю, но выставлять Слизерин на посмешище. Ты чем думал, когда буквально выцарапанную победу у этих детей отнимал? И ладно бы дело было только в Хогвартсе. В конце концов, дети бы выросли, но ты делаешь эти необдуманные действия накануне новой войны. Ты думаешь, что у меня мало дел помимо школы? Ты за какие-то 5 минут практически свел мою почти 10-летнюю работу здесь на нет. С меня хватит. Разгребай свои завалы сам. А теперь извини, мне нужно с детьми попрощаться». Я вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. До гостиной Слизерина я буквально долетел. Перед входом я на секунду замер, затем решительно вошел внутрь. Абсолютно все студенты Слизерина столпились в гостиной. Фарли стояла посередине и что-то взволнованно говорила. На меня обратили внимание не сразу. Когда меня все-таки заметили, в гостиной воцарилась тишина. Я стоял напротив своих детей и молчал, просто не знал, с чего начать. В этой почти оглушающей тишине звонкий голос Драко прозвучал просто оглушающе. «Это правда? Правда, что ты уволился?» «Да, Драко, это правда. Но профессор Снейп, а как же мы? Вам подберут другого декана, возможно, да я даже уверен, что он будет гораздо лучше меня. Вы хотите бросить нас?» Именно в тот момент, когда директор Дамблдор показал всем свое отношение к нам, в голосе Фарли звучало напряжение. «Как вы можете, мисс Фарли, вы забываетесь». Она, сжав кулаки и закусив губу, смотрела на меня. В ее глазах было недоверие, нарастающая злость и пробивающаяся тревога. «Ведьма, моя лучшая староста». Сейчас было видно совершенно ясно, что, несмотря на темный цвет кожи, Джемма была в близком родстве с бликами. Вы уходите, не сказав нам это прямо. Если бы Джемма вас случайно не услышала, вы бы так и ушли, не сказав нам и слова, а в начале следующего учебного года нас бы ждал сюрприз в виде нового декана, практически проорал Монтегю. И тут я увидел, что дети первых 3 курсов тихонько вздрагивают, столпясь у стены, а некоторые первокурсники всхлипывают. Малфой вообще смотрел на меня как на предателя. Я всегда верил в то, что в глубине души вы все-таки нас хоть немного любите. Вы всегда заботились о нас, никогда не давали повода в вас усомниться. А сейчас вы просто нас бросаете. Скажите мне, что я всегда ошибался. Скажите прямо, глядя в глаза, и тогда я пойму, что нельзя никому верить и тем более доверять, прошептал Маркус. Что я мог им сказать, что они мне нужны и поэтому я ухожу. Они не примут этого. Сказать, что я некомпетентный декан, они мне не поверят. Они не поверят ни во что, чтобы я не начал нести в свое оправдание. Беда. Я еще раз обвел взглядом гостиную. Потерянные, никому не нужные дети. Нет, не так, никому не нужные, кроме меня. Я понял, что не смогу уйти. Фарли права, я сейчас чуть было не поступил как последний эгоист. Я чуть было не бросил их практически на произвол судьбы. На душе стало сразу же как-то легко. Мисс Фарли, за свою безобразную выходку вы наказываетесь. Вы будете готовить не 3, а 5 зелий на каникулах. Какие, выберите сами, но не дай Мерлин, чтобы они были не безупречные. Вы у меня с кухни только спать будете выходить. Что касается, да, профессор, и Джемма все-таки разревелась. Мистер Монтегю и мистер Флинт, в следующем учебном году вся проверка домашнего задания курсов младше вашего ляжет исключительно на ваши плечи. Я не хочу забегать вперед, придумывая наказание за предвзятое отношение к работам, поэтому, да профессор, с радостными улыбками произнесли они хором. Я шагнул к ним, но тут дверь распахнулась, и в проеме возник Дамблдор. Северус, что за детский сад? Почему ты заставляешь своего старого директора бегать за собой через весь замок? Чего ты хочешь? Я выразительно приподнял бровь и посмотрел на Крестного. Да, я принял твои претензии. С этим мы разберемся, так сказать, в рабочем порядке. Ты еще чего-нибудь хочешь? Может, тебя зарплата не устраивает? Я неопределенно хмыкнул. Альбус не давал мне ни одного слова вставить. Ну, хорошо, вымогатель, я тебе подниму оклад в 2 раза. Доволен, директор, может, вы извинитесь перед моим факультетом за свою необдуманную выходку, произнес я холодным голосом, радуясь тому, что мне удалось, наконец-то, вклиниться в его, довольно выгодный для меня, монолог. Не то чтобы эти деньги были мне нужны, если честно, я даже не знаю, какой у меня оклад. Деньги напрямую переводятся в мой сейф, но приятно, черт возьми. Альбус поднял взгляд на моих змеек и проговорил. Все совершают ошибки, мои дорогие. Я не исключение, как видите. Возможно, это связано с уже прожитыми годами. Я смотрю на мир с высоты своего возраста совершенно не так, как выглядит это перед восторженным взглядом вашей юности. Возможно, когда вы станете мудрее и старше, вы поймете причины моих поступков. А сейчас я извиняюсь перед вами за то, что ввел в заблуждение вас относительно моих помыслов. Пока он это говорил, мы восторженно ему внимали и иногда кивали, ведь, как известно, с сумасшедшими и пожилыми нужно всегда соглашаться. Он хоть сам понимал, что говорил. Я вот ему завидую, если понимал, потому что я не понял ни слова. Альбус повернулся ко мне. Доволен, жду тебя в своем кабинете. И мой, опять директор, вылетел в коридор. Я поспешил за ним следом, предварительно бросив грозный взгляд на свой улыбающийся сквозь слезы факультет. Уже подходя к выходу, я не удержался и ухмыльнулся. С зарплатой-то как удачно вышло. Альбус, это что же получается? Как только Северус пригрозил тебе увольнением, ты ему сразу повысил оклад, и сразу в 2 раза. Нам что, всем тоже нужно было увольняться, чтобы хоть какую-то надбавку получать? Видишь ли, Минерва, дело здесь не только в Северусе, а в факультете Слизерин. Кто, кроме него, мог бы справиться с этими своевольными змеями? Может быть, ты? А да, он с ними просто великолепно справлялся, особенно когда в школе обосновалась Долорес Амбридж. Не правда ли, мистер Малфой? Вот не нужно сейчас переходить на личности. А при чем тут мистер Малфой? В голосе Драко прозвучало удивление. Так, Перси, а что ты молчишь? Глава 8. Гилдер и Локхарт. Вторая часть главы. Чистой воды хулиганства. 2 сентября 1992 года. Если Поттера не убьет лорд, то я сделаю это собственноручно. Это додуматься нужно, угнать у Артура этот дурацкий фордик, и припереться на нем в Хогвартс. Их видела полстраны. Милтон поднял всех по тревоге. Я столько обливейк не накладывал ни разу в жизни, и то с 6 или 7 маглами мы не успели. Пророк это происшествие на первую полосу поместил. Я опоздал на пир, был усталый, голодный и злой. Поттера и Уизли я обнаружил перед большим залом, заглядывающих в ярко освещенное окно. Подойдя поближе, я услышал, что эти малолетние преступники обсуждают мою скромную персону. «Гляди», — обратился сын Поттера к очередному Уизли, — «за учительским столом одно место пустое. Нет Снипа. Интересно, где он?» «А действительно, где он?» «Наверное, кашу расхлебывает, которую вы заварили. Может, он заболел, мне показалось, или в голосе рыжего мальчишки прозвучала надежда. Я думаю, мистер Уизли, вы этого не дождетесь. А может, совсем ушел, из-за того, что место преподавателя защиты от темных искусств снова досталось не ему?» «Ага, именно поэтому и ушел. Я же такой ранимый и обидчивый. А может, его выгнали? Его все терпеть не могут. Что, правда? А почему мне Альбус не сообщил столь приятную новость о моем увольнении? А может быть, как-то отстраненно произнес я, он сейчас стоит и ждет, когда вы двое расскажете ему, почему вы вернулись в школу не поездом?» Дети резво обернулись. Вид у них был одновременно испуганный, виноватый и, я бы сказал, обиженный. За такую незначительную шалость их стоило выгнать из школы и перевести на индивидуальное обучение. Толку от этого явно бы больше было, но мой справедливый директор вряд ли одобрит мою идею. Разумнее всего было отвести их к декану Гриффиндора и пускай дальше сама разбирается, но я останусь не самим собой, если сначала не напугаю их до дрожи, а то совсем расслабились. «Следуйте за мной», и я повел их в мой кабинет в подземелье, именно в тот, в котором на полках стояла заспиртованная гадость, именно для устрашения нерадивых учеников. Я отворил двери, чуть не пинками вогнал их в кабинет. «Значит, поезд недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного подпевалы Рона Уизли. Захотелось явиться в школу с помпой, а?» Я наклонился и оперся руками на стол, приговаривая вкрадчивым, практически ласковым голосом. «Нет, сэр, это все барьер на вокзале Кингс-Кросс». «Молчать!» — заорал я и задумался. «А почему я всегда кричу на Поттера? Ведь я же задал ему вопрос и хотел получить ответ. Так что же вы такое сделали с этим автомобилем?» — уже более тихо спросил я, разворачивая мерзопакостную газетенку и кидая ее на стол. «Похоже, я опять начал закипать. Вас видели, маглы». Я ткнул пальцем в заголовок и прочитал несколько строк из статьи. Затем я опять на них накричал и отправился за Альбусом и Минервой, не без определенного злорадства отмечая, что придется их вытащить из-за стола. Приведя в свой кабинет директора и его заместителя, я отключился от действительности, думая о том, что творится с Люциусом в последнее время. Началось все последним летом, когда у него появились параноидальные мысли. Ему везде мерещились авроры, обыски. Он даже зачем-то Горбину продал мою коллекцию ядов, которые я приготовил, проводя сравнительный анализ некоторых составляющих их элементов. В лаборатории все сотрудники были заняты, они уже почти закончили разбираться с зельем Невилла. Эта убойная штука действительно растворяла все неорганические элементы. Мечта любого взломщика. А дома мне не давал полноценно работать гостивший у нас Драко. Закончив опыт в поместье Малфоев, я решил оставить флаконы там. Но серьезно я начал беспокоиться тогда, когда увидел Люциуса в книжном магазине в косом переулке. Я тогда был без иллюзии и без мантии. Меня, разумеется, никто не узнал, почему-то включая обоих Малфоев. Но с Драко все понятно. Его внимание было полностью приковано к Грейнджер. А вот Люциус обратил свое высочайшее внимание только на Артура Уизли. Вообще, мне непонятно, что его понесло в книжный магазин. Я до сих пор сомневаюсь, что он читать умеет. Если бы Люциус был хотя бы бисексуалом, я бы подумал, что он решил полюбоваться на этого петуха, который там в это время выступал. Вот зачем он ввязался в драку с Артуром, и это лорд Малфой, что вообще происходит? А его отношение к Драко, то он кричит на него по поводу и без и не дает сделать ни одного лишнего шага, то у него просыпается какая-то патологическая забота к своему отпрыску и тогда он тоже не дает сделать сыну ни одного лишнего шага. Дошло до того, что Драко написал моей матери и она забрала его к себе во Францию до 31 августа. Нарцисса пока терпит мужа, но думаю, чаша ее терпения скоро переполнится и выплеснется на бедного Люциуса. Время от времени в реальность меня пытался вернуть Альбус, тыкая меня локтем в бок. Видимо, я что-то должен был говорить. Я не придумал ничего лучшего, чем нести что-то об Иве, которую уже давно срубить пора, и про то, что Поттера нужно вышвырнуть из замка. Сказанув эту чушь, я снова уходил в себя. А может, Люциус смертельно болен? Тогда почему молчит? А если он умрет? Я, кажется, тогда побледнел. Альбус вывел меня из кабинета и провел в учительскую, буквально за руку, где должен был состояться очередной традиционный педсовет. Пройдя в учительскую, я сел на свой стул, заказал у эльфов себе поесть и устало стал ждать остальных преподавателей. Вскоре все собрались. Последней вошла МакГонагалл и, опять-таки традиционно, села возле меня. Немного поколебавшись, она наклонилась ко мне и прошептала: «Северус, скажи, вы придумали развлечение для нового профессора Зати? У нас новый профессор, я думал, туда каждый год ссылают профессоров по магловедению», — устало отмахнулся я. «Я так понимаю, что ты еще не в курсе, кого Альбус поставил на эту должность?» «Ну, вероятно, нет». Я слегка удивился. «А что, существует возможность того, что я его не знаю?» «Сомневаюсь. Этого павлина знают все. Вы что, в замок Малфоя притащили?» Я практически заговорил в голос. «Если да, то впору стреляться. Быть нянькой еще и для него, это выше моих сил. Причем здесь Малфой?» Пришло время удивляться уже Минерве. «Я о Локхарте говорю. Так что вы придумали? Северус, обрадуй тетю МакГонагалл и скажи мне, что это что-то жуткое. Кто такой Локхарт и почему мы его должны пытать? Это что нужно сделать с профессором трансфигурации, чтобы она добровольно толкала виновника прямиком к нам в лапы? Ну, ты надо мной-то хоть не издевайся. Давай рассказывай, а я помогу, чем смогу», — заерзала Минерва на стуле. «Кто ты и что ты сделала с профессором МакГонагалл?» Я чуть не подавился глотком кофе, который сделал перед ее предложением. «У меня нет ни сил, ни времени заниматься такими шутками. Да и ты сама говорила, что пора уже взрослеть. Северус, не зли меня. Если ты не проведешь свой традиционный ритуал, я тебя в табакерку превращу». В ее шепоте начали проявляться шипящие нотки. «Если есть угроза, значит, есть деликатное конструктивное предложение». Я ухмыльнулся. «Минерва, ты коварная женщина. А что ты хочешь? А что ты можешь мне предложить?» «Ну как что? Ночь страстной и незабываемой любви. И то, что я старше тебя почти в 3 раза, это ни о чем не говорит. Как ты говоришь, один волосок, и я буду соответствовать любым твоим предпочтениям». Пока я ловил упавшую мне в блюдце собственную челюсть, Альбус заржал. «Северус, тебя только что поставили на место твоей же собственной шуткой. Минерва, не ожидал, не ожидал. 100 баллов Гриффиндору. Альбус, ты в курсе, что они только что начислились на наш счет?» Хмыкнув, спросила МакГонагалл. «Ну, тогда, минус 100 баллов с Гриффиндора за попытку давления на декана Слизерина», — ехидно проговорил я. «Я правильно понимаю, что никакого розыгрыша в нынешнем году не будет?» В голосе МакГонагалл послышалось разочарование. «Да, Минерва, я слишком сегодня устал, разгребая то, что наворотили твои, прославившиеся на всю немагическую и магическую Британию, Уизли с Поттером, чтобы заниматься еще и вашим Локхартом». «А почему этим занимался ты?» — недоуменно посмотрели на меня все собравшиеся преподаватели. «Как почему? Я же преданнейший слуга Темного Лорда», — с гордостью продекларировал я. «А какая связь между Темным Лордом и Уизли?» «Как, Минерва, ты плохо знаешь студентов своего дома. Уизли уже давно являются сторонниками его наитемнейшества. Старшие с самого выпуска из школы приняли метку и состояли в ближнем круге. Странно, что вы там не встречались раньше, а все остальные были самыми ближними из оставшейся пары сотен. А Поттер уже давно просится к нам. Как метку у Рональда увидел, так и загорелся, мол, такую же хочу. Он в прошлом году практически сумел возродить лорда. Случайность не иначе помешала ему довершить начатое. А сейчас, чтобы проверить его лояльность, Поттеру было дано задание поставить под угрозу существование магического мира, а я должен был проследить, чтобы...» Тут в меня полетел какой-то свиток. Его полет сопровождался нецензурной лексикой со стороны пожилой и всеми уважаемой женщины. «Северус, я же просила доводить Локхарта, а не меня», — наконец выдохлась Минерва. Я развернул свиток и обнаружил там мой учебный план на ближайшие полугодия. «Дорогая моя, я тебя безумно люблю и скоро сделаю предложение руки и сердца», — от души произнес я. Вместе с моими словами распахнулась дверь. Дверной проем явил нам того самого петуха, что вещал о своей неотразимости и гениальности в книжном магазине. Он был одет в серебристый сюртук с бирюзовым плащом, золотистые локоны переливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной серебристой каймой. «Это что?» — заорал я и ткнул в вошедшего пальцем. «Северус, как ты мог забыть про меня? сладким голосом проговорил этот Локхард, все время улыбаясь. «Да я вас и не знал никогда», — презрительно ответил я. «Откуда я могу его знать? Мне и одного павлина напыщенного достаточно. И с каких это пор мы с вами на «ты»? Ну зачем нам такие условности, Северус? Мы же теперь работаем в одном дружном коллективе. Мы же одна большая семья. Минерва, меня сейчас вырвет», — шепнул ей на ухо я. «Не захотел помогать? Терпи», — со злорадством прошептала мне в ответ профессор трансфигурации. «Народ, я согласен», — вновь заорал я. «С чем, Северус? Я что-то важное пропустил?» Все с той же сияющей улыбкой проговорил новый профессор Зати. «Нет-нет, профессор Локхард, профессор МакГонагалл сделала мне весьма привлекательное предложение, от которого я не могу отказаться». Попытался выдавить из себя такую же улыбку я. «Минерва, у меня есть одна весьма интригующая идея, я надеюсь, вы ее поддержите». «Я поддержу любую твою идею», — с улыбкой произнесла Минерва. «Мне кажется, что меня тоже нужно посвятить в ваши планы», — вновь подал голос Локхард. «Но вы же не будете против, если я отлучусь ненадолго, чтобы переодеться, а то мне слишком душно в повседневном наряде». «Нет-нет, ступайте, конечно, мы пока чай попьем. Вы не переживайте, мы вам оставим». Начал выталкивать Локхарта из учительской Филиус. «Северус раз в год заваривает потрясающий чай. О, это так мило с вашей стороны». Я мигом, и он, улыбнувшись, умчался к себе. «У меня есть новое зелье. Я надеюсь, это яд, Северус», — с надеждой в голосе произнес Флитвик. «А, Северус, не разочаровывай меня», — строго произнесла Спраут. «Альбус, я же тебе уже говорил, что это страшные люди», — робко поинтересовался я. «Профессор, не отвлекайтесь, где ваше чудо-отравляющее зелье?» — подала голос профессор Вектор. Я подпрыгнул. «Септима очень редко говорила на педсоветах». «Да кто вам сказал, что это яд?» — вклинился наконец-то я. «А что, разве нет? А вот от вас, Сивилла, я вообще такого не ожидал. У меня есть зелье, способное вызвать галлюцинации, но только на удобренной почве. Нужно лишь подтолкнуть воображение жертв подопытного какими-то визуальными образами. Например, я одену иллюзию маски пожирателя, Минерве нарисуем царапины на лице, а я буду изображать оборотня». Принял правила игры Филиус. «Альбус, возьми топор, ты будешь зомби», — начал раздавать указания Спраут. «Септима, волосы распусти, ага, вот так, ты на белую Лестриндж похожа. Мантию сними и вот вырез побольше, ага, пойдет. Черите, милая, наложите иллюзию клыков, вы теперь милая вампирша. Сивилла, вы ничего не делайте, вы и так сойдете, а я парочку иллюзий создам. Северус, так где твое зелье? Оно всегда со мной. Так что, говорите, чудесный чай я готовлю раз в год», — ухмыльнулся я и влил половину флакона в кружку нового профессора, и, кажется, слегка переборщил. Исправлять было уже поздно, потому что сияющий Локхард зашел в учительскую. «Вот, попробуйте, чай сегодня просто чудесный», — с улыбкой медузы Горгоны произнесла Спраут, протягивая чашку Локхарту. Все еще сияя лучезарной улыбкой, профессор Зати принял чашку и принялся пить чудесный чай. Я внимательно наблюдал за его реакцией. Вот на лбу Локхарта появились капельки пота, зрачки расширились, в руках появился легкий тремор, а движения стали суетливыми. «Готово, пора начинать», — я посмотрел на Флитвика и кивнул ему. В ту же секунду в учительской раздался вой оборотня. «Ау-у-у-у!» Локхард вздрогнул и начал судорожно озираться по сторонам. «Что это? Что это было? Гилдерой, мальчик мой, вы о чем?» Поправляя очки, половинки произнес Альбус. «Там-там оборотень», — и Локхард дрожащей рукой указал в сторону Сивиллы, которая сидела напротив Филиуса. «Кто? Я?» Глаза Трелани стали еще больше. «Гилдерой, вам послышалось?» Таким голосом Минерва разговаривала с учениками. «Но даже если бы это действительно был оборотень, неужели такой прославленный герой мог его испугаться?» «Да-да, то есть нет, конечно же, нет», — на лице Локхарта появилось жалкое подобие улыбки, и куда делся его ослепительный оскал. Пока профессор Зати отвлекся на Минерву, я быстро встал и, натянув на лицо иллюзию маски пожирателя, преклонил колени перед ним. «Вы меня вызывали, мой лорд?» «Я-я, не-нет, уйди, уйди». Он отпрянул от меня, размахивая руками. В тот момент, когда он отвернулся, я быстро сел и снял иллюзию. «Попожиратель, не-не-не, Локхард, с вами точно все в порядке?» Я поднял взгляд от бумаг, лежащих передо мной, и пристально на него посмотрел. «Здесь только один пожиратель, это я, и это знают все. Не стоит так кричать, вы никого не удивили. Да до меня Альбус предупреждал». Он повернулся к Дамблдору, который с улыбкой маньяка, потрошителя начал размахивать топором, одновременно что-то завывая на одной ноте. Новый профессор, зажмурившись, попытался выбраться из учительской. Одно еле видимое заклятие МакГонагалл, и дверь открыться даже не подумала. «Выпустите меня, зомби!» – вурдал Аак, и он истерично начал дергать ручку двери. «Ты не уйди, еешь от меня!» – продолжал вопить Альбус. «А-а-а!» – и Гилдерой повернулся к Септиме. Она тряхнула головой и слегка наклонила ее на бок. «Ой, а кто это у нас здесь такой хорошенький, а? И куда наш малыш пытается убежать?» «Беллатрикс, выпустите меня!» «Альбус, я не буду работать с ней, она же в Азкабане должна сидеть!» «А-а!» Он повернулся к Альбусу, который с невозмутимым видом сидел за столом, манерно попивая кофе. Все делали вид, что ничего не происходит, и мы совершенно не замечаем сходящего с ума профессора. Оглядев нас, он тряхнул своими кудрями и попытался улыбнуться. «И как, профессор, вы согласны насчет проведения затею первого курса первой пары в среду?» — обратилась к нему МакГонагалл. «А, да-да, конечно, Минерва, я абсолютно не против». Легкое движение волшебной палочкой Спраута, в комнате появились несколько черных псов. «Гав, эррррр», — оскалился одни из них. «Псы, вы их видите? Ну скажите, что вы их видите?» И он почему-то посмотрел на меня. «Псы? Какие псы?» Я недоуменно осмотрел комнату, пытаясь не задерживать взгляд на ужасных оскаленных мордах. «Спраут — жестокая женщина. Нужно запомнить, что с ней не стоит связываться. И, не дай Мерлин ее обидеть. Это грим. Ты скоро умрешь». Встала Трелани, завывая и тыкая пальцем в Локхарта. «Не-не-нет, я не могу. Я еще молод». Локхарт встал на колени и умоляюще начал смотреть на псов. «Минерва, я так давно хотела тобой заняться». Вектор стояла прямо перед МакГонагалл, поигрывая кинжалом. «Ты не уйди, еешь!» – завывал Альбус с другой стороны, снова размахивая топором. «Ты умри, еешь!» – кричала Трелани. «Ау-у-у! Крови! Я жажду крови! Я голодна!» И Черити поднялась и направилась в направлении Локхарта. Я поднялся и подошел к Вектор. Мы встали на колени перед скулящим профессором и в голос заявили. «Ваше задание выполнено, мой лорд. Город уничтожен. В живых не осталось ни одного Макгла. А-а-а!» И он начал биться головой об пол. Я понял, что пора с этим завязывать. Подбежав к нему, я запрокинул его голову и влил противоядие. Усадил на стул возле себя, подвинув Минерву. Все приняли естественный вид и начали шуршать листочками. «Так вот, согласно последнему пункту, вы согласились вести дуэлинг среди учеников. Профессор Локхарт, обговорите, пожалуйста, точное время для каждого курса». Минерва сидела с невозмутимым видом и слегка улыбалась. «Я? Да, ага. Как вам будет угодно». Этот несчастный обводил всех странным подозрительным взглядом. «Гилдерой, мой мальчик, я думаю, в этом нелегком деле вам поможет профессор Снейп». Я вытаращился на крестного и поднял руку, в которой держал флакон с чудесным чаем. Альбус поперхнулся и добавил, но только на первом занятии. «А теперь все в свои гостиные. Студенты вас уже заждались». По лестнице мы спускались вместе с МакГонагалл, и я вкрадчиво прошептал. «Ну что, Минерва, тебе понравилось? А расчет? Ты же обещала мне безумную и страстную ночь. Разведись сначала», — фыркнула она. «Ну, это не так важно, дорогая моя. Ты же сама говорила, что только один волос и все, ты моя. Ты подожди, я только сбегаю домой за расческой, и формально я никому не изменял. Я же не виноват, что ты такая коварная и страстная женщина». Воспользовалась оборотным зельем, приняв облик моей жены, и соблазнила молодого красивого и чертовски обаятельного меня. Минерва, рассмеявшись, погрозила мне пальцем и пошла в сторону гостиной своего факультета. Быстро забрав задание у своих студентов и произнеся торжественную приветственную речь, я добрел до своей комнаты и без сил рухнул на кровать. Уже засыпая, я подумал о том, что очень давно не ночевал в Хогвартсе. «Профессор МакГонагалл, скажите мне, пожалуйста, чего вы хотели этим добиться?» — с опаской проговорил Кингсли. «Как чего? Чтобы он ушел от нас. Правда, это мало помогло, но на педсоветах мы его больше не видели. И приставал он только к Хагриду и Спраут, которых он не видел в этом маленьком спектакле», — с какой-то странной улыбкой произнесла Минерва. «А вот меня больше интересует другое. Как часто профессор Снейп упоминал, что он пожиратель из ближнего круга?» — произнес Перси. «Да каждый день. Собственно, поэтому мы ненадолго усомнились в нем, потому что он представился следующим образом. «Добрый день, я ваш новый преподаватель зельеварения и декан Слизерина. Меня зовут Северус Снейп, это если кто забыл. Я, пожиратель смерти, состою в ближнем круге, тычок в бок от Альбуса, бывший. Альбус мне доверяет, еще один тычок, полностью, достал бумажку из кармана и прочитал. Точно, еще я полностью раскаялся в содеянном и директор мне доверяет, хотя, по-моему, я это уже говорил». «Вновь тычок, что тебе еще от меня нужно? А как долго вы в нем сомневались?» Робко спросил Гарри. «Да не полные 2 месяца. Потом мы просто пришли 1 сентября в школу и остались работать на прежних местах, а он не мог не знать, что мы все состоим в Ордене Феникса, включая Хагрида, который тоже остался на своем месте. Посовещавшись, мы решили, что это очередной план Дамблдора и решили ему подыгрывать и помогать по мере сил. А потом я узнала, что Альбус, Перси, мальчик мой, а что ты не читаешь?» Глава 9. Новый начальник отдела тайн. 26 декабря 1992 года. В самом начале учебного года Малфой превзошел сам себя. «Я уже давно понял, что мне нужно вплотную заняться моим прекрасным другом, но времени совершенно нет. В министерстве что-то затевалось. Проводились ежедневные совещания, суть которых не понимал никто, кроме Милтона, который не делился информацией даже со мной. Это может свидетельствовать только о том, что у нас в отделе утечка. Причем, судя по всему, не одна. И начальник только догадывался, кто мог работать трудолюбивым дятлом, так сказать, по совместительству. Незаменимых людей много. Алекс не хотел устраивать тотальную жесткую проверку, учитывая количество первоклассных специалистов, работающих в отделе. В школе я находился только в первой половине дня. В категоричной форме отказался от ночного патрулирования. Кажется, школьники начали расслабляться, без моего постоянного незримого присутствия. Еще Василиск жалуется мне постоянно. Жалуется в основном на то, что его пытаются разбудить, а просыпаться он не слишком-то и хочет. Мы не можем общаться с ним нормально, поэтому он посылает мне какие-то мысленные образы. Из этих образов я понял только одно. Его пытается растолкать какая-то особа женского пола, ну или слишком волосатый мальчик, причем рыжий. Это навевает на определенные размышления, но об этом потом думать буду. У меня сейчас очень много дел и огромное количество проблем, в которых Василиск, да и школа вообще, стоят далеко не на первом месте. Одной из таких проблем являлся Люциус, до того как, одним из солнечных дней он пришел проведать своего сына, до которого так и не дошел, притащив с собой 15 самых скоростных, самых новых, самых дорогих метел, для всей команды Слизерина по квиддичу. Да его собственный сын все лето упрашивал купить ему новую метлу, как у Поттера, на что получал категоричный отказ, а тут, я изумленно спросил у него, «Ты хочешь, чтобы в команде играл Драко?» «Нет, ни в коем случае, это опасно, я не допущу, чтобы он был ловцом. Пускай вся команда сейчас испытает метлы и проверит моего сына». Невозмутимо и совершенно серьезно ответил Люциус. Я тряхнул головой, пытаясь понять, что же он от меня хочет, но это было выше моих сил. Работу моего мозга прервал какой-то стук о стену. Это судорожно пытался размозжить себе голову малфоевский эльф Добби. Зачем он его с собой таскает? Так, Люциус, что ты от меня хочешь? Чтобы Драко играл в команде или чтобы он близко не подходил к полю? Я, наивный, еще пытался в чем-то разобраться. Северус, он ни в коем случае не должен подходить близко к полю, но он обязан стать ловцом. Хозяин приказывает это не Добби. Домовик преданно посмотрел на Люциуса. Да что же здесь творится, то? При чем тут ты? Презрительно посмотрел на него Малфой. Я обращаюсь к декану моего сына. Апа, я уже даже не друг, а просто декан. Люциус, я тебе этого не прощу просто так. И что же вы хотите от меня? Лорд Малфой, я слегка ему поклонился. Напишите записку своей команде, чтобы они прямо сейчас начали тренировку. Но, поле зарезервировано гриффиндорцами. Северус, ты думаешь, нас с тобой это волнует? Я вытаращился на него и рукой попытался нащупать кресло позади себя. Только что я был всего лишь деканом его сына, а теперь снова лучший друг Северус. Я приземлил себя в кресло и попытался спокойно во всем разобраться еще раз. Люциус, а при чем тут я? Ну как, ты же мой лучший друг и должен мне помочь. Ну, помочь, то я тебе всегда готов, это даже не обсуждается, вот только ответь мне на один вопрос. Ты здоров? Конечно. Почему такие вопросы возникают у обычного преподавателя ко мне? Я завтра же тобой займусь. Со всеми делами сегодня разберусь, и завтра я твой. Что же с тобой такое творится, белобрысый мой друг? Тут мой взгляд упал на Добби, который, широко улыбаясь, пританцовывал и показывал мне большой палец. Похоже, сумасшествие, это действительно заразно. Решив во всем соглашаться с лордом Люциусом, я нацарапал записку и отдал ее Флинту, предупредив его, чтобы команда на гриффиндорцев сильно не давила. Время действительно принадлежит им. Кто же мог знать, что они настолько безвольные тряпки, что, только взглянув на мою записку, гриффиндорцы быстренько уберутся с поля. Драко тогда не мог не вставить свой кнат в начинающийся, но так и не разгоревшийся конфликт двух сборных. Младший Малфой, еще одна моя головная боль. То ли он на отца насмотрелся, то ли это его собственная попытка проявить инициативу, не могу понять. Но создается такое ощущение, что его мир крутится вокруг одной Грейнджер, Поттера и Уизли. С Поттером все понятно. Это обычная детская зависть. С Уизли тоже. Ненависть отца передалась сыну. Но Грейнджер, такое чувство, что на всей планете Земля родилась только одна волшебница из магловской семьи, и теперь это ужасное событие не дает ему покоя. Если он еще раз начнет мне на нее жаловаться, при мне ее оскорблять и показывать свою неприязнь, я выгоню ее из школы и отправлю учиться во Францию, а ему сотру память. Ну сколько можно-то уже? Он что, хотел стереть мне память? Вскинулся Драко и почему-то посмотрел на своего отца. А ты думаешь, они этого никогда не делали? В голосе Лангбаттома прозвучало ехидство. Папа, а почему Перси не читает? Драко, как ни странно, оказался удивительно талантливым ловцом. Уж не знаю, что здесь оказало большее влияние. Уроки Хуч, которая учила его летать, абсолютно неправильно, или тренировки Эвана. Еще бы он не отвлекался с поисков Снитча на посторонние предметы. Грейнджер, например. В эти моменты он мне безумно Джеймса Поттера напоминает. Насчет ввода Драко в команду в качестве ловца у нас с Минервой произошел ожидаемый скандал. Она была категорически против, а я настаивал, приводя в пример Поттера и Поттера, очень вовремя вспомнив, что оленя Джеймса приняли в команду на втором курсе, так же как и сына по специальному разрешению. В учительской просто перелетели во все стороны. Локхарт несколько раз пытался незаметно под шумок уйти, но мы пресекали все эти попытки. Наше поле боя не покинет никто без нашего на то разрешения. Минерва орала: «Ты сейчас не о Драко больше беспокоишься, а о своем дружке Люциусе. Конечно, такой дар, новые метлы для всей команды. А на Драко вам наплевать, лишь бы потешить ваше отцовское самолюбие. Ты меня в чем сейчас обвиняешь? В том, что в отличие от тебя, у меня есть верные и преданные друзья. Не завидуй так громко, Минерва. Ах да, как же я забыл, ты ведь гриффиндорка. У вас такого понятия как дружба нет. Есть только тупость и отвага. Причем здесь тупость? А что, принять первогодку Поттера в команду, это отвага? Да ты достал уже всех своим Поттером. Я на секунду даже дар речи потерял от такого заявления. Ах, если вам всем уже настолько надоел Поттер, то может мы его исключим из школы, и мне глаза не будет мозолить, и вы довольны останетесь. Может, хватит вам ругаться? Робко попытался прервать веселье Альбус. Заткнись, как иногда мы можем единодушно думать. В общем так, выношу на голосование. Драко Малфой будет принят в команду или не будет? Но в этом случае Гарри Поттера придется из команды исключить. Вы орете здесь уже в течение получаса, но никаких конструктивных идей так и не выдали. Вот кого все всегда слушались, так это Спраут. Страшная женщина, на самом деле. Воцарившееся в учительской молчании прервал робкий стук. В приоткрывшуюся дверь заглянул староста Равинкла. На третьем этаже ЧП. Всем преподавателям лучше взглянуть на это самим. Как давно? Минут 20. А где ты был раньше? Я боялся войти, парнишка выразительно покосился в мою сторону. Когда мы уже собрались выйти, на меня вдруг накатил какой-то страх, чувство голода и растерянности. Я даже не сразу понял, что это не мои чувства. Василиск, это рыжая, все-таки его разбудила. Я побежал, остальные учителя едва поспевали за мной. Коридор был залит водой. Возле подвешенной за хвост кошки Филча толпились, ну кто бы мог подумать, гриффиндорская трия. Ко мне подлетел барон и шепотом сообщил о том, что буквально 10 минут назад эта троица присутствовала у них на вечеринке, устроенной сэром Николасом. Я сразу же передал эти сведения по цепочке. Альбус строил из себя кретина, подходя к кошке и постукивая по ней палочкой. «Ну конечно, мы же все здесь профессора магловедения», и сразу не поняли, что она оцепенела под взглядом Василиска. Лично меня больше всего смущало то, что кошку подвесили, да еще и эта надпись на стене. Повесить кошку – это явно идея какого-то школьника, тут какие-то личные счеты проглядываются. Кто эта рыжая? Убью. Взглянув на Поттера, я вспомнил, что являюсь его негласной нянькой и начал интересоваться его самочувствием. Весело ли ему было, сытно ли он покушал, и вообще, я же о нем, по мнению всех, забочусь больше, чем о своих змеях. Спасаю его, ночами не сплю, переживаю, как он там, не пропал ли без моей неустанной заботы. А потом я внезапно вспомнил, что играть в квиддич очень опасно и попытался намекнуть об этом Минерве, связав это с несчастной кошкой. По-моему, господин директор, Поттер явно что-то скрывает. Накажите его, и он скажет правду. Я бы исключил его из команды Гриффиндора. В полноте, Северус, МакГонагалл сразу поняла, к чему я веду. Не скандалами, так прилюдным озвучиванием вставшей между нами маленькой проблемки, я добьюсь своего, так сразу и исключить. Кошку ведь древком метлы по голове не били. И вообще, нет доказательств, что ее лишил жизни Поттер. Он не виновен, Северус. Пока не доказано обратное, Альбус продолжал ломать комедию. Ну, естественно, мы этого никогда не докажем. Но Поттер должен же задуматься, вероятно, Кост тоже умеет думать. Наличие мозга у мальчишки я все равно ставлю под сомнение. О том, что гуляет кто-то страшный и заколдовывает кошек до такой степени, что для восстановления ее жизненных качеств понадобится напиток живой смерти, причем модифицированный, хотя, для него это совершенно невыполнимая задача. Потому что это зелье с добавлением мандрагоры готовится только в двух случаях, и один из них как раз для выведения из оцепенения, вызванного взглядом Василиска. Поттер же читать не умеет, а Локхарт ведь непрямым текстом назвал отгадку к ребусу Альбуса. Ну посмотрим, вдруг его озарит, к тому же у Поттера есть Грейнджер, которая каждое слово ловит с задумчивым видом. А между тем Локхарт все больше и больше действовал нам всем на нервы, пытаясь даже меня научить варить зелья. Я напомнил ему о том, что конкретно в этой школе, именно я являюсь мастером зелий. Он намек понял, и заткнулся. Еще бы, если он меня достанет, то причины его преждевременной смерти не выяснит никто, а скорее всего именно мне поручит расследование данного происшествия, но об этом он, к счастью, даже не догадывается. Крестный однажды поделился тревожными мыслями о том, что если этот придурок сильно уж начнет совать свой нос к Спраут, то школе предстоит серьезное разбирательство на тему, а куда мы собственно тело дели. Альбус позвал нас обратно в учительскую, где вновь встал вопрос о Драко Малфое. Спустя час, мы наконец-то пришли к разумному консенсусу. Драко играет, Поттер играет, и я на месяц забываю, кто такой Гарри Поттер. А что, все прекрасно знали про Василиска с самого начала, воскликнул Рон Уизли. Уизли, даже я сразу начал догадываться, что за чудовище имеется в виду. Но когда узнал про оцепенение, то полностью был в этом уверен, привычно растягивая слова произнес Драко.